Алло. Здравствуйте. Я вас плохо слышу. Алло. Ну, кто там? Здравствуйте. Уведомляю вас о записи разговора. Угу. Звонок из ООО «Столичное агентство по возврату долгов», специалист финансового контроля. Зовут меня Ольга Николаевна Мирошниченко. Могу услышать, Сергеевна? Слушайте, если можете. Вы в целях информационной безопасности назовите дату своего рождения? Нет. А что мешает это сделать? 152-й федеральный закон. Угу. А при чем он здесь? Переживаю за сохранность своих персональных данных. Вы на самом деле не первый раз в нашей компании разговариваете, все прекрасно знаете. Да, я ни разу не подтверждала свою дату рождения. Это вы придумываете фигню всякую, а потом все равно без подтверждения вываливаете и банковскую тайну, и сколько платежей, и все остальное. Смысл тогда выпендриваться и спрашивать дату рождения? Дарья Сергеевна, вы спокойно ведите себя, хорошо? Я абсолютно спокойно. Я даже голос на вас не повысила. Действительно, у нас есть ваша дата рождения. Нужно сравнить и удостовериться, что лично с вами разговариваем. Ваша дата рождения... Ее подтверждать. Ваша дата рождения 18 октября, верно? Не исключено. Не исключено, как понять? На мой вопрос ответ подразумевался, да или нет. Ну, я не хочу отвечать на ваш вопрос. Хорошо, назовите тогда серию паспорта, номер паспорта. А размер груди не назвать? Мне не с чем будет сравнить. Я вас просила себя прилично вести. Зачем? В этой иронии от своей избавьте меня. Затем, зачем? Что у нас серьезный с вами разговор. Но вот вы адекватная там сидите. Вы звоните с мобильного номера телефона и просите вам, незнакомой мне женщине, назвать серию номер паспорта. Вот вы адекватная вообще? Обычное явление, не вас одно того. Вас постоянно вам вот звонят и просят назвать паспортные данные по телефону, да? А вам можно подумать, что постоянно, Дарья Олеговна. Вам, наверное, по одному и тому же вопросу все время звонят, поэтому так и получается. Я не буду вам называть никаких своих данных. Ранее с вами по этому номеру телефона разговаривали, идентификацию личности вы проходили. Продолжаем. Вот я же сказала, что так и будет. К чему был вот этот выпендреж весь? Ранее вы оформляли займ в ООО микрофинансовой компании «СМС-финанс». Так как вами был нарушен договор займа, произошла переуступка прав требований на основании статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации. И сейчас вашим новым кредитором является ООО «Столичное агентство по возврату долгов». У вас существует задолженность на 23 апреля 2019 года в сумме 56 117 рублей. Необходимо оплатить эту задолженность в ближайшие два дня. Скажите, почему не оплачивается? Не соблюдена 385-я статья Гражданского кодекса. Чем она не соблюдена? Вам письмо было отправлено еще 30 апреля. Откройте 385-ю статью и почитайте. У вас есть Дарья Сергеевна. Извещение с моей подписью о том, что я получила. Оно не нужно, оно не нужно. Но если вам не нужно, тогда и мне не нужно. Потому что я вам ничего не должна, пока не доказано обратное. Угу. Какие у вас есть документы, подтверждающие, что вы ничего не должны? А какие у вас есть документы, подтверждающие, что я должна? У нас есть договор переступки прав требований. Вот шуруйте с этим договором в суд. И просите такого хорошего. И просите для вас слез на судью, чтобы он доказал ваше правотребование, чтобы вы смогли что-то взыскать. Дарья Сергеевна, что такого хорошего для вас случится в суде, что поможет вам оплатить задолженность? Это будут мои отношения с судом, никак не с вами. У вас есть юридическое образование? Нет, на самом деле деньги вы нам должны. Или судьи, отношения вы, у вас или с нами вы судья. Зачем мне вас посвящать в это? Зачем? Затем, что вы себе рисуете какое-то безоблачное будущее, не понимаете, это не ваше ситуации. Дело, что я там рисую. Если бы была серьезная вы нам деньги ситуация, должны, это я дело бы ее наше. Давным-давно решила. И я вам ничего не должна, пока не доказано обратное. У нас на самом деле есть все необходимые документы, подтверждающие, так что вы должны. Так шуруйте с этими документами в суд. А у вас нету справки о закрытии счета, о закрытии кредита от вашего кредитора? И мне звонит сейчас какая-то непонятная барышня с мобильного телефона и что-то требует. Я должна вам на слово, что ли, поверить? А вы не знаете, Дарья Сергеевна, что вы СМС-финансу деньги не вернули? Не знаете об этом? Нет, не знаю. Не знаете? Во что амнезия? Такое бывает. Как брать деньги и тратить, так вы помните, знаете, как это сделать, как личный кабинет зайти. Вы сейчас пытаетесь меня отчитать? Отдавать? Нет? Тогда удочерите меня. Это имеет делать право только моя мать. Вы набиваете Дарья мне, Сергеевна. Мне в родственники, что ли? Вы не в том возрасте, чтобы вас удочерять, понимаете? Так не отчитывайте меня. Дарья Сергеевна, я вас не отчитываю. Еще раз говорю, вы нам деньги должны. Верните деньги. Нет, никто я вам звонить ничего не будет, не никому вы не нужны. Я можете зайти в личный кабинет на сайт СМС-финанса. Обратное. И посмотреть, что там написано, что ваш долг переуступили и кому вы сейчас должны. Это судье будете говорить, что в личном кабинете вы уведомили. Дарья Сергеевна, вам говорили наши сотрудники неоднократно, повторюсь. Я не верю ни вам, ни вашим сотрудникам. У меня есть опыт решения подобных вопросов через суд. Почему я должна не верить своему опыту, а верить вашей совести? Да вы бы дослушали, что я вам хотела сказать. Зачем? Перебили, я не хочу слушать не этот бред. Пошли. Я не бред хочу слушать этот бред ваш. Бред сумасшедшего. Да вы что? А деньги да чужие удерживать можно? Да вы что? Это ваш весомый аргумент самый. Видимо, от большого ума и интеллектуальности. Потому что на большее не хватает там, на IQ. Вы потом погуглите, что это значит. И поймете, о чем я говорю. Еще какие-то вопросы ко мне есть? Ну я жду, когда вы самоналог закончите, когда самоудовлетворяться перестанете. Я еще раз спрашиваю, вопросы есть? Вопросов много. Задавайте, по существу только. Так вот, я начала говорить, перебили. Подать в суд проблем нет, элементарно просто. Так как ваше дело с апреля месяца, я думаю, оно уже очень скоро там останется. Отлично. Вернее, там окажется. Отлично. Надо понимать, что так как вы в одностороннем порядке нарушили выполнение условий договора займа, то будет получен судебный приказ, и к вашей я сумме задолженности добавится госпошлина плюс 7% исполнительский сбор. Я платить придется больше. Судебный приказ. Подадим исковое заявление в суд. У нас вот большой юридический отдел. Не проблема. Не проблема. А в суде не проблема, я выдвину, Дарья Сергеевна. В порядке искового производства я выдвину свои ходатайства, свои возражения относительно вашего иска. И посмотрим, что там будет. Если судья скажет, что я вам должна, я обязательно вам все выплачу. Если судья вам откажет в принятии вашего иска, то сори, ребята, заплатили за меня, спасибо. А почему он должен на вашу сторону стать, когда вы деньги взяли и не отдали? О чем потому он что у меня есть опыт решения подобных проблем через суд. Да и понятно. Я знаю, когда в суде доказать, что я никому ничего не должна. Интересно ваше. Когда такое было, Дарья Сергеевна? Взять, брать деньги, не отдавать их, и потом еще не быть ничем никому не должна. Когда да. такое было? Всегда вы так было. Вы какой-то ерунды когда в интернете. Человек всегда хотя так бы было. Юридически немного грамотен, знает свои права и знает, как он может защитить свои права. Ну, все бы так делали, брали займы, потом защищались бы, не отдавали, все люди, да? Не юридически грамотно. А, да, только в этом проблема, да? Только я в этом, сомневаюсь. Потому что люди только боятся, когда им звонит вот такая вот непонятная барышня и начинает каким-то голосом таким отчитывать бабушку какую-нибудь, которая там с пенсии не может эти деньги собрать. Начинаете бред нести про исполнительские сборы. Вы так красиво рассказываете про судебный приказ, но никогда не говорите, что его можно отменить. Вы просто вводите людей в заблуждение, запугиваете и оказываете психологическое давление. Поэтому люди да, боятся и платят. Да вы еще успеете его отменить. Мы подадим в суд, к примеру, в Москве, а вы в Ставропольском крае. Вы еще успеете так его вы не отменить, имеете права подать в суд в Москве, да потому что вы почему? Обязаны подавать по месту да нахождения должника. Это будет да ваша вы, самая Дарья Сергеевна, большая конечно, ошибка. Да. Вы перестаньте ерунду в интернете читать. Вот реально ерунда. Но если вы считаете, что гражданский кодекс и гражданско-процессуальный кодекс – это ерунда, то мне вас жаль искренне. Ранее говорили, работаете свое ИП, актуальная информация? Не ваше собачье дело. Я не собираюсь с вами обсуждать свои персональные данные. Муж, дети у вас есть? Ты тупая, я не пойму. Отходила? Вы прилично себя ведите, прилично себя ведите, Дарья Сергеевна. Вести прилично. Со мной. Голос на меня повышать не нужно, еще раз говорю. Я еще не повышала голос. Если я буду повышать голос, вам станет дурно. У вас лопнет сосудик, и случится инсульт. К счастью, для всего мира. Дарья Сергеевна, и мир без вас станет лучше. Еще вопросы какие-то есть? Вопросов много, вы помолчите уже. Так вы не задаете ни одного вопроса. Так вы помолчите, тишину создайте. Ничего не услышала. Тишину создайте, еще раз говорю. Вперед, вопрос, я слушаю, нормально. Тишину создайте, я схожу вам, что хочу. Вперед. Готовы? Дура, давай, спрашивай. Или сейчас опять будете умничать? Так вы помолчите, сколько можно говорить? Боже мой, дети подобрали только на еще раз момент. Говорю, муж, дети есть? Я еще раз говорю, что я не собираюсь с тобой обсуждать собственности, твои персональные данные. Есть? Ты дура, что ли, я не пойму. Вы нервничаете, перестаньте. Да ты бесишь меня уже, маромойка, блин. Серьезно? Серьезно. Я достигла своей цели, Дарья Сергеевна, это я прекрасно. Же еще раз говорю, я тебе свечку за упокой сегодня пойду поставлю. Пожалуйста, идите. Все отлично. Кирпич тебе на голову упадет, чтобы ты больше людей не бесила. Идиотка. Дарья Сергеевна. Да что тебе надо, я не пойму. Да вы успокойтесь уже. Я спокойна уже. Не похоже. Вопрос. Нужно понимать. Не что нужно когда начнут работать понимать. Судебные приставы, первое, что сделают, запросы во все банки, арестуют все ваши действующие чтобы счета. Чтобы работали судебные приставы, счет заработной платы, выиграть. Какие-то другие кредиты, депозиты. Хорошо, все пусть так и счета будут арестованы, пусть, слава по закону, Богу, так будет, имеет право удерживать до 50% всех погашения вашей задолженности. Покажите мне хоть какие-то Дарья действия, Сергеевна, кроме вот таких вот дебильных разговоров. Даже после передачи дела в суд, вас не избавит это абсолютно от наших звонков. Вот это никоим образом. Меня ничего не останавливает, как выкинуть сим-карту. Да что же вы не выкинули ее еще 3 месяца назад? Меня что же вас не остановило? Меня заставляет удовольствие с вами разговаривать, потому что вы мне приносите дополнительный доход. Вы не работаете, доход. Вам делать нет. Да, конечно, какой-то этого доход. Да, конечно, да вы что? Обалдеть, прям аргумент. Не работаете, не работаете. Пошли. Банально, денег нету. Еще какие-то будут аргументы, вопросы. Я не пойму, к чему мы это продолжаем, этот бессмысленный так разговор. Так вы помолчите, мы быстрее бы разговор закончили. Так вы сами тянете свое же время. Тряпочку молчите. Я молчу. Ну, дальше. Вы тишину создайте, еще раз говорю. Дальше. Дальше. Будет у вас за спиной официальное исполнительное производство, на какую-либо работу вы вряд ли устроитесь. Да, вот этот бред. Потому что при устройстве на работу служба безопасности проверяет, кадровые сотрудники проверяют. Банально хорошо. Зайдут на сайт судебных приставов, в графе поиск набьют ваше фамилию, имя, отчество. Пусть так и будет. И наличие этого исполнительного производства будет легко доступно. Хорошо. Вряд ли вы на какую-то работу, Дарья Сергеевна, устроитесь. Хорошо. А у вас вся жизнь впереди еще, 29 лет, хорошо, работа хорошо. Нужна, до пенсии далеко. Дальше. И вот сумма задолженности 56 тысяч, она не такая большая. Угу. Хорошо. А последствия от ее неоплаты, они несоизмеримо больше. Хорошего мало. Абсолютно. Да, устройтесь нет. Потом на какую-то работу, низкооплачиваю, никакую хорошо, никому не нужно. Хорошо, вы Бэтмен? Как будете жить? Вы борец у вас сейчас судя по всему... Денег нету, и потом как будете без работы? Нету, слова нету. Я за вас не переживаю, Дарья Сергеевна, абсолютно. Все, абсолютно закончили? Не переживаю. Нет. Адрес еще фактического проживания будет? Смотрим. Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Горячеводский. Актуальный адрес фактического проживания? Нет, и адрес регистрации такой же. В поселке живете, да? Работаем тяжело, вы, Дарья Сергеевна. Если бы вы были хотя бы немножко грамотны, Вы бы уже давным-давно посмотрели, где это находится. Я даже не собираюсь. А мне это не нужно. Пояснять. Мне ударом это не нужно абсолютно. Ну все, вы можете где-то быть находится. Угодно. Скрипт дочитали, прощались. Хорошо. Не актуальный адрес. Какой адрес актуальный сейчас? Вы отходили, когда я говорила, что я не буду вам по телефону называть никакие свои данные? А вы 353 закон о потребительском кредитовании читали, Дарья Сергеевна? А вы 152 федеральный закон о персональных он данных он здесь читали? Неуместен. Он здесь неуместен абсолютно. И нужно понимать, что на основании этого закона вы обязаны предоставлять контактную информацию, особенно в ее изменении, своему кредитору либо его представителю. А вы сейчас в очередной раз нарушаете закон. Нет, мы ваш кредитор. Абсолютно. Мы не доказали этого. На самом деле, в Гражданском кодексе Российской Федерации есть статья 165, юридически значимые сообщения. Да, которые вот, доставляются. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно не поступило лицу, которому оно направлено, и по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. Угу. Так вот, все доказательства о том, что уведомления письменные вам отправлялись, они есть. Так вы это надо будет доказать, это доказуемо. Письмо, а мы согласно 380 на трек-номер и так далее, через Ой, почту России все идет. Ну да, конечно. Письма у нас с каких-то пор отправляются с трек-номером. 382 федеральный бросили, закон да? не подразумевает письмо с уведомлением о вручении, это не нужно. Да, да, да. Он, 382 статья подразумевает уведомление отправить. Все, я поняла. А согласно 165-му статье, на самом деле, мы уведомление доставили, хорошо, отправили, хорошо, оно считается хорошо. Доставленным. Контролировать, хорошо. Получили вы или нет, мы не обязаны, это ваша проблема хорошо, абсолютно. Хорошо, вот все то же самое, только в суде, мне это зачем говорить? И нужно понимать, на самом деле, что после суда за вашим делом будет закреплен наш сотрудник юридического отдела, который будет тесно сотрудничать с судебным приставом, которому распишут ага. ваше дело. Будет писать ему ходатайство. Ходатайство. Чтобы тот применил все действенные меры исполнительного Ой, производства дура, в отношении вас. Какой бред. Вы будет контролировать исполнение этого да, будет ваш исполнительного производства. Будет. Шараги какой-то контролировать работу судебного пристава. Офигеть. Будет, будет. Наверное, надо да. туда и он на самом деле применит передать. Все действенные меры исполнительного производства в отношении вас. Да, Дарья Сергеевна, обязательно передайте, если не послушают, как вы разговариваете с кредитором. Обязательно передайте. Может быть, штраф вам выпишут за административное правонарушение. Долгов-то поприбавится, Дарья Сергеевна. Держайте. Я за. Обеими руками. Я думаю, сама, наверное, отправлю в суд эту запись. Что Ой. Вас привлекли к административному кодексу. Да, как вы смеетесь, как вы собираетесь решать вопрос да, с вашим да, кредитором хорошо, в добровольном хорошо. Порядке. Довели уже до того, что ваш долг продали. Сейчас будут проблемы дальше. Накатываться хорошо, как хорошо. Снежный ком. Хорошо, хорошо. Очень замечательно, Дарья Сергеевна. Да, да, да, жду проблем. Нужно понимать еще, что даже на сумме задолженности от 3000 рублей у вас в разы больше. Судебные приставы имеют право приехать по адресу регистрации по месту да, фактического да, да. проживания. Угу. Пусть приезжают. В цели того, чтобы описать и арестовать угу. имущество, которое у вас хорошо, там находится. Хорошо, хорошо, я уже подготовилась. Я все обычно приезжают. Тряпочки протерли имущество? Я уже все спрятала. Протерли? Я все спрятала. Ну, говорю. Дарья Сергеевна, разговор ведется у нас. Мы да, можем пусть предъявить ведется. Эту... Конечно, пусть да, будет. Да. да, да, да, хорошо. Нужно понимать, что имущество бывшего потребления, ну, не стоит тех денег, за которые вы его купили. И вырученных денег может не хватить на погашение задолженности. Из последних усилий вы понимаете, что не получается замотивировать должника на оплату, и вы начинаете бред нести из последних сил. Вы там смотрите, от усердия не пукните. А то там еще 500 канареек помимо вас сидит-то. Воздух испортите, не пышьтесь так. Дарья Сергеевна, вы сейчас сами себе нравитесь. Несчастная, падшая, ущербная женщина, которая не может достичь своей цели на работе и пытается нести весь вот этот бред, несуразицу какую-то. Понимаете, что вы несете чепуху и в то же время продолжаете ее нести. Я поражаюсь Дарья вашей Сергеевна. Стойкости просто. Это насколько надо быть зомбированной, насколько надо быть тупой, чтобы не понимать, что вы несете. Браво! Дарья Сергеевна. Прям вот браво! Я больше, я перед вами прям не знаю, что делаю. Дарья Сергеевна, то, что вы делаете, оно понятно. Вы просто то, вот просто злость свою срываете, потому что не можете заплатить эти деньги. Да, именно так. И прекрасно понимаете, юрист, что вас настигнет рано или поздно все равно за это плата. И вы просто злость свою срываете от безысходности на мне, пытаетесь самоудовлетвориться за мой счет. Да, только конечно, всего. Я пытаюсь. А если вы пытаетесь это делать, то значит вас это задевает. И это хорошо. Задевает. Это правильно. Ну, если бы вас это не задевало, вы бы себя не вели таким подобным образом. Вы закончили? Мне не грозит. Нет, еще нет. Абсолютно. И меня.